Глава 28. Демид. Ну да, как будто я не понимал, что веду себя как мудак, но за последнюю неделю так вымотался психологически, что не удержался и спустил всех собак на Олесю. Все ее обычно милые крохотные капризы казались мне непростительной наглостью. Я, в конце концов, плачу ей нехилые бабки, так что вроде как имел право. Но меня тошнило от самого себя. После пляжа мы вернулись в номер, и меня сморило в сон, даже что-то снилось, какая-то муть. Открыл глаза и уперся взглядом в Олесю. Она сидела в кресле в прозрачном нижнем белье и читала какую-то книгу. Ее темные волосы были уложены волнами, а на лице уже мерцал легкий макияж. «К черту ужин! Когда уже я до тебя доберусь?» Но желудок предательски заурчал. Олеся повернулась ко мне и улыбнулась, будто днем и не было никаких недомолвок. А ведь раньше была злопамятная козявка. Я присел на край кровати и посмотрел на часы. До ужина оставалось 30 минут. А если бы я не проснулся? Я бы тебя разбудила. Она словно бы нехотя сложила книгу и сняла с вешалки платье. Надеюсь, это не слишком откровенно. Приложив его к себе, она вопросительно уставилась на меня. Светло-бежевое, атласное, облегающее платье на тонких лямках доходило ей почти до колена. Ткань была каким-то хитроумным способом присборена или смята и украшена россыпью бусин, стекляшек и всякой остальной мелочевки, названий которой я не знал. «Нормально», — процедил я и ушел в душ. Наряд был шикарный, и я слабо представлял себе, как дотерплю до возвращения в номер. Выйдя из ванной, небрежно взлохматил волосы с каплей геля, натянул черную футболку и джинсы, будто в противовес нарядной Олесе. «Погнали!» — сунул телефон в задний карман и проследил, как зеленоглазка аккуратно провела по губам кисточкой с прозрачным блеском. Эта процедура до сих пор меня возбуждала, но я сдержала очередной порыв задрать ее платье и трахнуть прямо перед зеркалом. Правда, эта идея мне понравилась, и я решил реализовать ее чуть позже. Перекинув через плечо маленькую сумочку, Олеся снова улыбнулась мне, ловко сунула свои тонкие ножки в бежевые туфли на высоких каблуках и взяла под руку. Надеюсь, ужин будет вкусным. Я уже готов съесть все, что предложит. Пока лифт нес нас вниз, я продолжал рассматривать Олесю. За пару часов на пляже ее кожа приятно подрумянилась, и на груди были еле заметны следы купальника. «Если платье тебе не нравится, я могу переодеться». Неправильно поняв мой взгляд, она вопросительно посмотрела на меня. «Не нужно. Отличное платье». Двери лифта разъехались, я взял ее за руку и повел в ресторан через просторный, обдуваемый кондиционерами холл. «Олеся». Меньше всего мне хотелось снова нарваться на недовольство Демида. Но по его поведению ничего не могла понять, а от пристального взгляда чувствовала себя неловко. Ресторан был шикарный. Бархатные диваны шоколадного цвета обрамляли черные глянцевые столики. Стены мягко сияли фигурной медной плиткой. В дальнем конце зала возвышалась внушительная сцена, а под потолком парили бесчисленные воздушно-прозрачные светильники с лампами Эдисона. Демид притормозил, огляделся и, заметив махнувшего нам Ивана, повел меня к столу, находившемуся в укромной нише слева от сцены. Панорамные окна выходили на постепенно темневшее море, половина массивных створок была сдвинута, и ресторан наполнялся соленым воздухом и шумом волн. Если бы не присутствие здесь Ковалева, я бы решительно назвала вечер идеальным, но, увы. «Заказывайте все, что захочется», — он придвинул нам меню и стряхнул пепел с тлевшей сигареты. Очутившись между двумя мужчинами, я мельком улыбнулась Ивану и, незаметно подправив платье, углубилась в чтение меню. Демид о чем-то переговаривался с ним, и оба периодически посмеивались, но я всеми силами сконцентрировалась на аппетитных фото и держала тонкий ментальный щит, ощущая на себе липкий взгляд владельца отеля. «Я буду стейк с зеленью средней прожарки», — Демид отдал свое меню официанту. «Мне, как всегда», — добавил Иван. «А теплый салат, пожалуйста?» Несмотря на легкое чувство голода, я уже не чувствовала того зверского аппетита, который изнурял меня весь последний час. «И все?» — возмутился Ковалев. «Вы чего? Я же угощаю». «Ну, не напарываться же», — хмыкнул Демид. «Так, стопэ, овощи на гриле, мясное ассорти, сырную тарелку, фруктовые миксы нашей очаровательной барышни, фирменный десерт», — протараторил Иван. Макаров сморщил нос и рассмеялся. «Наша очаровательная барышня не ест сладкое. Она просто не пробовала этот кондитерский оргазм», — повел бровями Иван. «Ну?» Я хотя бы попытался. Демид сжал мою ладонь с выражением лица, явно намекавшим на то, что мне придется попробовать сей оргазм. «А нам еще вискаря, Black Label, ведро льда и...» Ковалев, вспоминая что-то, махнул ладонью в мою сторону. «Ты белое же пьешь?» «Я? Мне можно просто минеральной воды. Хмелеть в таком окружении совершенно не хотелось». «А, да, сейчас, ага», — вдруг возмутился Демид. «Бутылку рислинга». Он красноречиво уставился на меня, намекая на дальнейший сценарий в гостиничном номере после ужина. Ковалев весь вечер задорно шутил, иногда достаточно пошло. Демид расслабленно поддерживал диалог, а я, немного успокоенная действием вина, наблюдала за морем, крайне редко вклиниваясь в их разговор. Пошло шутить я не умела, а попытками остроумно отвечать боялась столкнуться с недопониманием. Вообще, в последний раз так же неловко ощущала себя на ужине в компании с Масленниковым и Демидом. Это было очень давно, как будто в прошлой жизни. «Ну что, развлечемся по-взрослому?» — вдруг рассмеялся Иван, а я резко вернулась в реальность из своих воспоминаний. Мы не успели ничего ответить, а зал ресторана уже погрузился в полутьму. Сияла только сцена, где я наконец-то заметила пилон. «Ясно. Будем смотреть на голых танцовщиц. Развлечемся по полной в отеле 18 люкс». Я отпила вина из бокала, облокотилась на стол и уткнулась подбородком в ладонь. Макаров усмехнулся, глядя на меня, задорно облизнул верхний ряд своих красивых зубов и добил четвертый по счету стакан виски. У меня даже мелькнула мысль, что продолжение в номере под вопросом. Яркая блондинка с идеально гладкими длинными волосами под томную мелодию оседлала пилон и начала свой порочный танец. Она плавно двигалась, соблазнительно изгибаясь и постепенно лишая себя элементов смелого наряда. Ее алые губы были приоткрыты, а озорной язычок то и дело шаловливо покидал рот. Я оглянулась в зал. Десятка два мужских взглядов завороженно следили за танцовщицей, словно загипнотизированные. Да и как еще должны реагировать мужчины на аппетитно покачивающуюся пышную грудь и лишившуюся последней преграды, идеально гладкую, мягко блестевшую от крема девичью промежность без единого волоска? Стриптиз был более чем смелым и постепенно становился откровенно порнографическим. Вздохнув, я уставилась в черноту южной ночи и на отблески молодой луны на колышущейся поверхности воды. Краем глаза заметила непонятный короткий жест Ковалева. Даже не поняла, показалось мне, или он действительно махнул танцовщице рукой. Но та, проворно и все еще соблазнительно, спустилась со сцены, обошла наш диван сзади и нагнулась к Демиду, смело водя ладонями по его футболке от плеч ниже к пряжке ремня. Тот иронично усмехнулся и с долей шутливого негодования глянул на Ковалева. Иван был похож на демона-искусителя, хищно следившего за движениями танцовщицы, которая уже закинула длинную ногу на спинку дивана и, изящно перенося центр тяжести, ловко забралась на колени к Макарову. Тесно прижимаясь к нему всеми своими эрогенными зонами, блондинка в танце изображала бурный секс в полуметре от меня, а Макаров продолжал ухмыляться и смотреть на нее с тем самым мужским снисхождением, когда девушка оценивалась очень высоко, но лишь в качестве куска плоти на одну ночь. «Она классная, да?» — неожиданно шепот Ковалева раздался в паре сантиметров от моего уха, и я чуть не выронила из пальца в бокал. Глядя на этого хозяина жизни, я лишь неопределенно пожала плечами. «Ну, да, симпатичная». Он нахально уставился в вырез моего платья, потом перевел свой плотоядный взгляд на грудь стриптизерши и снова посмотрел на меня, будто бы вот так в открытую сравнивал, кого из нас природа одарила сиськами пошикарнее. Я как могла сдерживалась, лишь бы не плеснуть остатки вина ему в лицо. «Попробуй десерт», — почти что приказал мне Иван, придвинув тарелку. «Я не ем сладкое». Перестав улыбаться, я попыталась голосом хоть как-то выставить границу между нами. Оно и видно. Закурив очередную сигарету, буркнул Ковалев. Мне захотелось уйти. Немедленно. Но разве я была чем-то лучше этой голой девчонки, скакавшей на джинсах Макарова? Нам обеим платили за тело. Оставалось лишь надеяться, что мой доход был все же чуть больше, чем у сочинской стриптизерши. Она посмотрела на меня сверху вниз, заметила взбитые сливки на десерте и ловко обмакнула в них палец, тут же утопив его во рту хмельного Демида. Нет, это было выше моих сил. Но я была зажата между двумя мудаками и могла лишь биться в приступе клаустрофобии. Но в этот момент с моря подул влажный ветерок, и я перестала задыхаться. Закрыла глаза и подставила наверняка пылавшее румянцем лицо под ласковые порывы ночного бриза. Лучше бы сидела в душной Москве под кондиционером, чем все эти непонятные пытки. Глаза заслезились, но я запретила себе демонстрацию собственной слабости. «Ни в чем я тебе не признаюсь, Макаров. Тебе это все равно не нужно. Вернемся домой, и я поставлю точку». «Наивная дурочка». Если бы я знала, насколько грандиозный финал ожидал нас.